Да, подумав, согласился Атасов. Было по-особенному темно. Город накрыло мгла. Сам не знаю почему, Бандура невольно поежился. Он ехал домой, за могильным голосом вел дальше Атасов. Планировал в банке попариться. Березовые типа лежаки, почти что красная ольховая вагонка. Строительство влетело ему в копеечку, но банька того стоила. Позвонил с дороги, чтобы халдеи растопили ее пожарче. Собирался и шлюху заказать, а то и двух. Три бандерши платили ему за крышу, так что и денег бы никто не взял. Не посмел бы взять, Бандура. Сила хлестала из моего друга через край. А вот типа, что я тебе скажу. Андрей с ужасом пялился на Атасова. Глаза у того стали стеклянными. Ну, Андрюша, в тот чертов черный вечер все сложилось по-иному. Такая типа судьба. Был конец ноября. Асфальт подернулся ледяной коркой, а первый типа снег валил из нависших над городом туч. Стемнело очень рано, и уже горели фонари. Под одним из хреновых столбов мой друг заприметил ее фигурку. Атасов сглотнул крохотную одинокую фигурку, совсем типа заиндевевшую под хлопьями ноябрьского снега. Короткая типа юбочка, коленки в нейлоне. Как там эта коза поет? Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. И ведь собирался, мудила, другой дорогой поехать. С внезапным надрывом едва не выкрикнул Атаса. Так нет же, толкнул хрен с рогами под локоть. Дай, думаю, срежу. Бандура затаил дыхание. Ну вот, типа, мой друг заметил ее. Лучше бабку какую на дороге переехал. Или Мерседес сосну залепил. Так и нет. Доехал до дома без приключений, до последних гребаных километрах под фонарем заметил ее. Салон Мерседеса сразу показался моему другу слишком просторным для него одного, и он крутанул к обочине. «Ты что, новенькая?» — спросил мой друг через оставленную стеклоподъемником щель. Сигарета торчала в углу его рта, обе руки лежали на руле. На мизинце правой поблескивал перстень с дымчатым топазом. Девушка молча кивнула. Снежинки оседали на ее пепельно-русых волосах. С милого, разрумянившегося на морозе личика смотрели до странности голубые глаза. В общем, моему другу она пришлась по вкусу. «Садись в машину, крошка», — сказал мой друг девушке. «Нечего тут мерзнуть, и не дрожи, деньгами не обижу». «Ну, не выдержал Бандура». Девушка устроилась рядом с моим другом. От нее пахло морозной свежестью и совсем чуть-чуть духами, какими-то такими особыми, с почти неуловимым ароматом. Он отвез ее в сауну. Ехать оставалось всего ничего. Прислуга накрыла стол. Мой друг распорядился, чтобы зажгли свечи. Ужин при свечах, что скажешь, Бандура? Нехило придумано. Стол ломился от жратвы, а девушка оказалась, что надо. Мой друг любил поболтать за столом. То обстоятельство, что собеседница, скажем так, платная, его совершенно не волновало. Он с удивлением обнаружил, что незнакомка может похвалиться не только изяществом статуэтки, но и тонким, пытливым разумом. Редкое сочетание. Короче, вечеринка удалась, а ночь Бандура так и вовсе превзошла все ожидания. Тебе, возможно, это покажется странным, но мой друг, в прошлом офицер, а ныне серьезный бандит, втрескался в девчонку по самые уши. С первого чертова взгляда. Называй это глупостью типа, если тебе так нравится. Хотя так распорядилась судьба. Мой друг, как всегда, перебрал. Пить-то он был мастер, только вот с тормозами у него не ладилось. Впрочем, в тот вечер они оба были пьяны. Не скажу точно, в какой момент он извлек свой кожаный бумажник и подарил ей все его содержимое. Баксов 500 там было, а может и больше. Она, естественно, взяла. На другой он и не рассчитывал, хотя в глубине его души теплилась надежда. Что не возьмет? Атасов отмахнулся. Такого быть не могло. Она была такой, какой и положено быть девчонке из-под фонаря. Сумма намного превышала ту, на которую Люда могла рассчитывать. Ее Людой звали? Она сама звала себя Милой. Но лично мне имя Люда куда как больше по душе. А Тасов поднял стакан и в упор посмотрел на Андрея. «Мой друг не остановился на бумажнике. Я уже упоминал, кажется, что с тормозами у него были большие проблемы. За деньгами последовал перстень, собственноручно снятый с мизинца. Для ее безымянного перстень оказался немного великоват, однако один черт смотрелся идеально, будто всегда там и был. А под утро мой друг попросил ее руки. Проклятый дуболом окончательно слетел с катушек. Он умолял ее стать его женой, обещал дом в Виннице, виллу на море, поездку на Канары, уж не помню, что еще. Затем они угомонились, утомленные водкой и сексом. Он устроил голову у нее на груди, заснул так безмятежно, как бывало разве что в детстве. Только блаженство, бандура, нельзя купить за деньги, не за сотню, не за 1000 баксов. Она его ограбила, догадался Андрей, сперла видик и двухкассетную деку. Черт-то с два, за могильным голосом произнес Атасов. Много хуже, идиот. Мой друг проснулся раньше ее. Часов так в 7 утра. Снял ее руку с груди и пошел в туалет отлить. Он намеревался поскорей нырнуть под одеяло, согретое ее теплом, но, спуская воду из бачка, решил, что хорошо бы покурить. Курение натощак, пагубная привычка, бандура. Я всегда это утверждал, хоть и представить себе не мог, каким причудливым боком она может вылезти. Пачка Ротманс валялась на столе. А вот зажигалки было не видать. Вести у него ломило с похмелья, ему бы завалиться в постель. Но он растягивал удовольствие, мерз босиком в остывшей комнате, зная, что его ждет Люда, и искал чертову зажигалку. Обыскав все вокруг, он полез в ее сумочку. Помнил, что она прикуривала от своей. Сумочка из черного дешевого дермантина, позабытая, валялась в кресле. Вывернув содержимое на стол, мой друг обнаружил, Атасов смертельно побледнел. «Бомбу!» — не выдержал бандура. Атасов ошарашенно поглядел на него. «Удостоверение капитана милиции!» — предположил Андрей заплетающимся языком. «Он обнаружил», — продолжал Атасов, — «разные женские мелочи. Хлам, которого типа всегда полно в любой дамской сумочке. Помаду, зеркальце, еще какую-то ерунду. Из этой дребедени, из этого дурацкого хлама, мой друг выудил свежую на вид бумажку. А зажигалку?» — с пьяным идиотизмом поинтересовался Андрей. Атасов поморщился, словно от зубной боли. Зажигалка была там. Мой друг прикурил и стоял босыми ногами на полу, с легкими, полными дыма. Просто от нечего делать он взял и развернул чертову бумажку. Не из любопытства, бандура, а именно от нечего делать. А там, типа... Голос Атасова дрогнул, но он смочил связки спиртным, и оно, видимо, помогло. Прочитав содержимое, мой друг понял, что держит в руках свой смертный приговор. «Да что за бумажка?» — хотел завопить бандура, однако слова самым загадочным образом застряли у него в глотке. «И?» — только и прохрипел он. Бумажка оказалась справкой из анонимной медицинской лаборатории. Люда была инфицирована, и юная богиня обернулась демоном бандура. «Кем обернулась?» — не понял Андрей. «Троянским конем. Вот кем. Никто не смел встать на пути у моего друга, пока не появилась она. Появилась и покончила с ним. Чем она была инфицирована?» — в ужасе выдохнул Андрей. «Ты что, типа, совсем дурак? Спидом? Чем же еще?» Она вытянула билет в один конец и пригласила моего приятеля с собой. «Дорога в долину мертвых длинна, бандура, а вдвоем, типа, веселее». «Ни хрена себе, мать твою!» — выпалил Андрей, покрываясь гусиной кожей. «Да, типа, именно так и сказал мой друг. Он просто обезумел, шагнул в спальню, по дороге прихватив первый подходящий предмет, подвернувшийся ему под руку, большую хрустальную конфетницу. На Люту он старался не смотреть, боялся, что рука дрогнет. Наклонился над ней и звезданул по черепу. Удар пришелся по темени. Он стащил тело с постели, за ногу приволок в ванную и открыл краны. вода закончила дело. Он ее утопил? В ужасе поперхнулся Андрей. Минуты типа не прошло, как мерзавка плавала в джакузи, с задницы типа кверху. «Что же было потом?» — пролепетал Бандура. Оттасов понурил голову. «Мой друг продал дом, Мерседес, за гроши типа, так что, считай, подарил. Бросил свой бизнес и навсегда уехал из Винницы». «А где он сейчас?» — спросил потрясенный Андрей, следя за Оттасовым, взявшим со стола очередной стакан. «С ним покончено». Голова Оттасова качнулась и после короткой борьбы опустилась лбом на стол. «Саня!» — сказал Андрей. «Саня!» — но тщетно. Оттасов отключился с быстротой человека, принявшего цианистый калий. «Саня!» — изрядно шатаясь, Андрей отправился наверх, не без оснований сомневаясь, что одолеет крутую лестницу. Каким-то чудом, не свернув шею, правду говорят, Бог милостив к пьяницам. Он забрался на второй этаж и, соблюдая максимальную осторожность, в потьмах занялся поисками кровати и Кристины. Обе, к счастью, скоро обнаружились, и Бандура повалился рядом с Кристиной, как солдат, сраженный пулей. Стоило голове коснуться подушки, и он уже спал. «Голик!» — заворчала Кристина, и это было последнее, что он разобрал. Сознание отлетело прочь, а тело захрапело, изнывая в алкогольном дурмане.